Он присел на корточки у источника, глотнул воды, осторожно, чтобы ничего не пролить, поднялся с чаши и хотел начать короткий обратный путь. Когда вдруг слух его достиг звук, приведший его в восторг и ужас. Звук голоса, который он не раз слышал во сне и о котором не раз в часы бдения думал с горькой тоской. Сладостно звучал этот голос. Сладостно, по-детски и влюбленно звал сквозь лесной сумрак. И у него задрожало сердце от страха и радости. Это был голос Правати, его жены. «Даса!» — звала она. Не веря ушам своим, он все еще с чашей в руках оглянулся. И подумать только, между стволами возникла она, стройная и гибкая, на длинных ногах, Правати, любимая, незабываемая, вероломная. Он бросил чашу и побежал ей навстречу, улыбаясь и чуть смущенно стояла она перед ним, подняв большие, как у серны, глаза, и, приблизившись, он увидел, что она стоит в сандалиях из красной кожи, и на ней очень красивые дорогие одежды. На руке у нее золотой браслет, а в черных волосах сверкающие всеми цветами драгоценные камни. Он отпрянул. Разве она все еще была девкой князя? Разве он не убил этого Налу? Неужели она еще носит его подарки? Как могла она, украшенная этими запястьями и камнями, подойти к нему и произнести его имя? Но она была прекраснее, чем когда-либо. И прежде чем призвать ее к ответу, он невольно обнял ее, погрузил лицо в ее волосы, запрокинул ей голову и поцеловал ее в губы. И, делая это, почувствовал, что все вернулось к нему. И то, что когда-то принадлежало ему, стало опять его достоянием. Счастье, любовь, вожделение, радость жизни, страсть. Всеми своими мыслями он был уже очень далеко от этого леса и старого отшельника. Уже лес, отшельничество, медитация и йога превратились в ничто и были забыты. И о чаше старика, которую следовало бы отнести ему, он тоже больше не думал. Она так и осталась лежать у источника, когда он с Правати направился к опушке леса. И она торопливо стала рассказывать ему, как очутилась здесь и как все произошло.